гуру. Через настоящее в будущее будем проходить так, как по мосту через пропасть. Настоящее – все, что вокруг, а будущее – это цель впереди. Задержки и остановки бессмысленны, и время не ждет.